Глава 125. Полицейские вернулись в Париж к концу дня. Во время перелета мыслей не было. И сна тоже. Эрван просидел, уставив неподвижные глаза в иллюминатор, словно напряженность взгляда могла помочь ему как можно быстрее перенестись в Швейцарию. Около 8 вечера ему удалось перехватить самолет в Женеву, а Крипо двинулся в управление. Его задачей было задержать троих подозреваемых, взять у них кровь для анализа и изъять генетический материал. В 22 часа Эрван приземлился в Женеве. Он тут же позвонил Эльзасу, чтобы удостовериться, что все три птицы в клетке. Но они испарились. Наверняка перед арестом Фернандес успел их предупредить. Последователи Фарабу поняли, что их тайна раскрыта. Они запаниковали и бросились в бега. Не сразу, но голос Крипо снова зазвучал в его ушах. Согласно свидетельствам их окружения, которое собрала Одри, инвалидность Лартига и Редлиха проявилась не более года назад. До этого они скакали, как кролики. Хронология. В ноябре 2009-го Тьерри Фарабо умирает. Хосе Фернандес изымает его клетки и привозит в клинику Ля Вале. Начинается лечение четырех фанатиков. Разрушение их костно-мозговой ткани. Дедифференциация клеток Фарабо, выращивание их в питательных культурах, затем трансформирование. Все это должно было занять около года. Значит, инъекции начались в 2011-м. Не все четверо хорошо перенесли процедуры. Циклоспорин сделал их уязвимыми. Лартик и Редлих подхватили вирус, поражающий суставы или что-то в этом роде. Для Дегрека хуже уже быть не могло. Только Ирисуанга остался в прекрасной физической форме. Тогда пробил час убийств. Дегрека убил Вису Савири при обстоятельствах, которые еще предстояло выяснить. Лартик пытал и изувечил Ансимони во имя своего фетишизма. Редлих взял на себя Перно, которого знал по стрелковому клубу. Ирисуанга напал на Гаэль. Убийства сходились концентрическими кругами, постоянно приближаясь к главной цели — Григуару Марвану, человеку, арестовавшему их учителя и засадившему его пожизненно за решетку. «На данный момент», — не умолкал Крипо, — «они наверняка уже на пути в Бразилию или еще куда». «Нет, они где-то во Франции или в Швейцарии. У кого-то из них должно быть пристанище. Выясни место». «Не слишком хитро для защиты». «Их защита — это арсенал Редлиха». Короткое молчание. Крипо понял, что у Ирвана на уме. Укрепленный лагерь, как в некоторых сектах, коллективное самоубийство или вооруженное сопротивление. 18 ноября 1978 года в Гаяне, загнанный в тупик пастор Джим Джонс, приказал своей общине около 1000 человек совершить массовое самоубийство. В 1993-м Дэвид Кореш и его приверженцы почти 2 месяца оказывали сопротивление американским вооруженным силам. Итог — около 700 трупов. Между 1994 и 1997 годом, когда секта оказалась под угрозой, Орден Храма Солнца убил или организовал убийство более чем 70 жертв. Эрван догадывался, что эти люди не позволят себя арестовать. Капитуляция была бы не в духе учителя. К тому же теперь, когда они приняли в себя могущество Фарабо и еще больше окрепли благодаря жертвоприношениям, они наверняка считали себя неуязвимыми. «Найди их и перезвони мне». Он метнулся в агентство по прокату автомобилей. Была ночь, было холодно. Он забрался в сверхоснащенный седан, приборная доска которого переливалась огнями, как у космического корабля. Зажигание, фары, GPS. Никаких проблем с поиском расположенной недалеко от лыжной станции Вербье, клиники Ля Вале. Крипо уже все выяснил и прислал СМС. Ничего подозрительного. Заведение было одновременно уважаемым центром по пересадке костного мозга и местом, где можно закончить свои дни, получая паллиативное лечение класса люкс. Адрес, который передавали друг другу в высших сферах. Секретное убежище, где творили чудеса из нескольких клеток вечности. Дорога шла то по заросшим елями узким извилистым перешейкам, то по черным прямоугольным равнинам. У Эрвана не было никаких законных прав и ни малейшего доказательства в поддержку своих подозрений. Он решил не связываться со швейцарской полицией, и у него не хватило терпения дождаться завтрашнего дня и нанести визит в приличное время, когда врачи будут у себя в кабинетах, а пациенты в общей гостиной. GPS вернул его к реальности. Он не знал, где находится, но ему оставалось всего несколько километров. Клиника «Де ля Валле», как на то указывало ее название, располагалась в поросшей елями низине. Если бы навигатор вдруг сломался, ему пришлось бы ждать рассвета, чтобы сориентироваться. Появились здания в ореоле света. Невысокие крыши террасы, деревянные стены, как бы сложенные из перекрещенных досок. По непонятной причине многие окна были освещены и мигали в черном зиянии долины. Паркуя машину на стоянке, Эрван подумал о бальном зале, опустевшем после сигнала тревоги. Несмотря на иллюминацию, никакого человеческого присутствия заметно не было. Подходя к двойным стеклянным дверям, он вытащил оружие и дослал патрон. Абсурд. Вестибюль был пуст. Стены, пол, потолок — все белое. Потолочные светильники отражались в линолеуме. Зеленые растения разграничивали пространство. Телефонистка или медсестра дремала за стойкой. Он подошел. Женщина выпрямилась. «Нужна срочная помощь?» — спросила она, слегка встревожившись. Эрван спрятал оружие и достал свою трехцветную карточку. «Мне нужно увидеть вашего шефа». «Вы француз?» «Уголовный розыск». «Вы говорите о профессоре Шлеме?» «Именно». Он прочел это имя на сайтах, которые успел просмотреть. «Жан-Луи Шлеме. Мировая известность. Престижные публикации в научных журналах. Владелец клиники с 93-го». Наряду с другими швейцарскими инвесторами. «Что вы здесь делаете?» Эрван обернулся и с первого взгляда понял, что перед ним именно тот, кто его интересует. Слишком хорошо, чтобы оказаться простой случайностью. Коренастый мужчина лет 50, рыжий и улыбчивый. Из тех, кто внушает доверие, даже и особенно, когда надежды больше нет. На нем был толстый свитер и лыжные брюки. «Я доктор Шлеме. Что вы желаете в такой час?» Эрван снова продемонстрировал свое удостоверение. «Просто поговорить с вами». Врач был не один. Рядом с ним высился непроницаемый гигант в пуховике, скорее приближенный телохранитель, чем санитар. «Вас неправильно проинформировали», — пошутил он. «Ваше удостоверение здесь недействительно». «Я с дружественным визитом». «В полночь». «Именно в полночь. Даже во Франции я не имел бы права находиться здесь в такое время». «Посмотрите на ситуацию под другим углом. Поговорим сейчас здесь, и через час все будет закончено. Выставите меня вон, и я вернусь завтра или послезавтра с кавалерией, следователем и всем бардаком, который из этого вытекает». «Вы блефуете», — улыбнулся тот. «Швейцария никогда вас не поддержит без многонедельных процедур. Мои адвокаты задушат все это в зародыше. Кстати, а о чем речь? Мне себя упрекнуть не в чем». Эрван вновь обрел уверенность и ориентиры. Играть по-жесткому, продвигаться наугад, рассчитывать скорее на свое присутствие, чем на бумаге. Ноябрь 2009-го. Жан-Патрик Ди Греко, Иво Лартик, Себастьян Редлих, Жозеф Ирисуанга. Дам скидку за всех четверых. Шлеме махнул маленькой розовой пухлой ручкой. «Прошу за мной. Можно сказать, я жду вас с первого дня».